Глава 7. Поселок Пролетарский. 27 июня 2000 года. 2 часа 30 минут. «Помогите!» — кто-то кричал, или ему показалось. Трубач соскочил с кровати и подбежал к окну. Нет, показалось. Просто раскат грома. Крупные капли дождя били в стекло, ветки яблони, раскачиваемые ветром, пытались, будто ночные чудовища, проникнуть в дом. Вспышки молнии периодически освещали комнату. «Помогите! Воды!» «Нет, точно не показалось. За домом кто-то есть. Что за голос? Женский? Детский? Кто под таким ливнем еще может просить воду?» «Не подстава ли это? Нужно найти пистолет. Так где же он? Свет включать нельзя, никто не должен знать, что он проснулся. А кто, собственно, может знать?» «Да те, кому нельзя поворачиваться спиной, те, чье дыхание он постоянно слышит у себя на затылке. Так, вот он, пистолет, запасная обойма. Вперед!» Николай, крадучись, спустился с крыльца. «Помогите!» Кажется, голос слышен с пустыря. Женский, бессильный какой-то. Нет, это не подстава. Он прислонился к влажной стене дома, будто пытаясь слиться с ней. С крыши на него обрушился поток. Сорвало водосточный желоб. Никого вокруг не видно. Трубач обогнул дом, и перед ним открылся пустырь, который за эти 20 лет совсем не изменился. По крайней мере, так ему показалось в темноте. «Помогите!» Голос показался ему знакомым, очень знакомым, и вдруг в его памяти снова возникла та дурацкая частушка про Гитлера. «Сашка!» «Конечно, это она!» На старой скамейке действительно лежала Саша. В ночной рубашке, судорожно цепляясь за спинку скамейки, она пыталась встать и из последних сил звала на помощь. Забыв о вечной своей инстинктивной настороженности, бросился к ней и едва успел подхватить. На лицо налипли черные короткие волосы, вода смешивалась с кровью. — Коля? — не удивившись, спросила она. — Ты ранена? — Не знаю. — Где болит? — Не знаю, — повторила Саша. Он осмотрел ее. Много ссадин. Перебинтовано плечо, бинт окровавлен. Но других ран нет. Причина, по-видимому, не в ранах. «Что случилось?» «Пить. Сейчас я тебя перенесу в дом. Потерпи немного». Трубач подхватил ее на руки и понес к дому. Идти оказалось не тяжело. Сашка была легкая, почти невесомая. Во дворе он замешкался, на чью половину нести. Сашка чуть слышно произнесла «домой». Веранда у нее была открыта, там стояла кровать. Одеяло, простыня и подушка чуть ли не узлом завязаны. «Что с кроватью?» «Пить!» Словно не слыша его, снова простонала она. «Ах, да, сейчас!» Он рванул на кухню, в темноте отыскал чайник, схватил его и помчался, расплескивая по дороге воду. Сашка долго не отнимала губы от носика, и когда отдала чайник обратно, он был пуст. Она выпила почти 2 литра воды. «Теперь намного лучше. Что случилось?» «Страшные люди». «Что?» «Я в городе видела». «Страшных?» «Как в фильме ужасов». «Черные, страшные. Они были на набережной». «В городе?» «Да, недалеко от речного вокзала». «Что они делали?» «Они убили его». «Кого?» «Моего, ну, в общем, друга. Мы как убили». «Они что-то делали на набережной. У них в руках был какой-то ящик. Прибежал милиционер. Его тоже, кажется, убили. Потом они заметили нас. Мы сидели на скамейке». «Может, он не умер, а только ранен?» «Нет, он умер. Я точно знаю. Я видела». «А ты?» «Я притворилась мертвой. Помнишь, мы когда-то так играли? У них не было времени проверять».